закончена. Позабыты формулы и классики. Разлетелись мы, но как мне хочется снова вас увидеть, одноклассники. Одноклассники такие разные. Были вместе и в будни, и в праздники. Повзрослели, но самое главное, что мы вместе, мы все одноклассники. Друге помним лишь хорошее. Иногда находимся, общаемся и с улыбкой вспоминая прошлое. В детство на минутку возвращаемся. Одноклассники такие разные. Были вместе и в будни, и в праздники. Повзрослели, но самое главное, что мы вместе, мы все одноклассники. Такие разные. Были вместе и в будни, и в праздники. Повзрослели, но самое главное, что мы вместе, мы все одноклассники. Одноклассники такие разные. Были вместе и в будни, и в праздники.